Глава 5. Матвей был не один. На его столе, подложив под себя руки и болтая ногами, сидел маленький черноволосый человек, черноглазый, живой, похожий на школьника-выпускника. Это был Этьен Ламандуа, глава современной нуль-физики, быстрый физик, как его называли коллеги. «Можно?» — спросил Горбовский. «А вот и он», — сказал Матвей. «Вы знакомы?» Ламандуа стремительно соскочил со стола и, подойдя вплотную, крепко пожал Горбовскому руку, глядя на него снизу вверх. «Рад вас видеть, капитан», — сказал он, мило улыбаясь. «Мы как раз говорили о вас». Горбовский попятился и сел в кресло. «А мы о вас», — сказал он. Этьен живо поклонился и вернулся на стул к директору. «Итак, я продолжаю. Харибды стоят насмерть. Надо отдать Маляеву справедливость. Он создал отличные машины. Любопытно, что северная волна совершенно нового типа. Эти мальчишки уже успели назвать ее. П-волна. Каково? По имени носатого шота. Черт возьми, я вынужден признаться, что рву на себе волосы. Как я раньше не обращал внимания на это великолепное явление. Придется извиниться перед Аристотелем». Он оказался прав. «Он и Камил. Я преклоняюсь перед Камилом. Я преклонялся перед ними раньше. Но теперь я, кажется, понимаю, что он имел в виду. Кстати, вы знаете, что Камил погиб?» Матвей дернул головой. «Опять? А, вы уже знаете, странная история. Погиб и снова воскрес. Я слыхал о таких вещах. На свете нет ничего нового, то же самое было с Христом. Между прочим, вы верите, что Скляров мог бросить его на съедение в волне? Я нет». Итак, северная волна достигла пояса контрольных станций. Первая — Лю-волна рассеяна, вторая — П-волна теснит Харибд со скоростью до 20 км в час. Так что северные посевы, вероятно, все-таки погибнут. Биологов пришлось выслать на вертолетах. «Знаю», — сказал директор, — «жаловались». «Что поделаешь, они вели себя, хотя и понятным образом, но тем не менее недостойно. На океане движение волны приостановлено. Там наблюдается явление, за которое Лю отдал бы полжизни – деформация кольцевой волны. Эта деформация удовлетворяет капу уравнению, а если волна – это капа поле, то становится сразу ясно все, над чем бился наш бедный Маляев. И депроницаемость, и интеллигентность фонтанов, и вторичные призраки. Черт возьми, за эти 3 часа мы узнали о волне больше, чем за 10 лет. Матвей, учтите, как только все это кончится, нам понадобится урегистратор, может быть, даже 2. Считайте, что я дал заявку, обычные вычислители не помогут. Только лю-алгоритмы, только лю-логика». «Хорошо, хорошо», — сказал Матвей. «А что на юге?» «На юге океан, за юг вы можете быть спокойны. Там волна дошла до берега Пушкина, сожгла южный архипелаг и остановилась. У меня такое впечатление, что она не пойдет дальше, и очень жаль, потому что наблюдатели удирали оттуда так поспешно, что бросили всю автоматику, и о южной волне мы почти ничего не знаем». Он с досадой щелкнул пальцами. «Я понимаю, вас интересует совсем другое. Но что делать, Матвей? Давайте смотреть на вещи реалистически. Радуга — это планета физиков, это наша лаборатория. Энергостанции погибли, и их не вернешь. Когда закончится этот эксперимент, мы их отстроим заново вместе. Нам ведь понадобится много энергии. А что касается рыбных промыслов, черт возьми, нулевики морально готовы отказаться от ухи из кальмаров. Не сердись на нас, Матвей». «Я не сержусь», — сказал директор с тяжелым вздохом, — «но есть, однако, во что-то от ребенка, Этьен. Вы, как ребенок, играючи ломаете все, что так дорого взрослым». Он снова вздохнул. «Постарайтесь сберечь хотя бы южные посевы. Очень мне не хочется терять автономию». Ламандуа посмотрел на часы, кивнул и, не говоря ни слова, выскочил вон. Директор посмотрел на Горбовского. «Как тебе это нравится, Леонид?» — спросил он, невесело усмехаясь. «Да, дружище, бедная Постышева, она ангел по сравнению с этими вандалами. Когда я думаю, что ко всем моим болячкам прибавятся еще хлопоты по восстановлению системы снабжения и осенизации, у меня волосы встают дыбом». Он подергал себя за ус. «А с другой стороны, Ламандуа прав, радуга действительно планета физиков. Но что скажет Канека? Что скажет Джина?» Он помотал головой и передернул плечами. «Да, Канека. А где Канека?» «Матвей», — сказал Горбовский, — «а можно мне узнать, зачем ты меня вызвал?» Директор, повернувшись к нему спиной, возился с клавишами селектора. «Тебе удобно?» — спросил он. «Да», — сказал Горбовский, — «он уже лежал. Может, тебе пить хочется?» «Хочется. Возьми в холодильнике. Может, тебе есть хочется?» «Еще нет, но скоро захочется. Вот тогда и поговорим, а пока не мешай мне работать». Горбовский достал из холодильника соки и стакан, смешал себе коктейль и снова лег в кресло, откинув спинку. Кресло было мягкое, прохладное, коктейль был ледяной и вкусный. Он лежал, прихлебывая из стакана, с полузакрытыми от удовольствия глазами, и слушал, как директор разговаривает с Канеко. Канеко сказал, что не может выбраться, его не пускают. Директор спросил, кто не пускает. «Здесь 40 человек», — ответил Канеко, — «и каждый не пускает». «Сейчас я пришлю к тебе Габу», — сказал директор. Канеко возразил, что здесь и так достаточно шумно. Тогда Матвей рассказал о волне и напомнил извиняющимся тоном, что Канеко, помимо всего прочего, является начальником СИП «Радуги». Канеко сердито сказал, что он этого не помнит, и Горбовский ему посочувствовал. Начальники службы индивидуальной безопасности всегда вызывали у него чувство жалости и сострадания. На каждую освоенную, иногда и не совсем еще освоенную планету, рано или поздно начинали пребывать аутсайдеры, туристы, отпускники всей семьей с детьми, свободные художники, ищущие новых впечатлений, неудачники, ищущие одиночество или работу потруднее, разнообразные дилетанты, спортсмены, охотники и прочий люд, не числившийся ни в каких списках. Никому на планете неизвестный, ни с кем не связанный и зачастую старательно уклонявшийся от каких-либо связей. Начальник СИП был обязан лично знакомиться с каждым из аутсайдеров, инструктировать их и следить, чтобы каждый аутсайдер давал ежедневно о себе знать сигналом на регистрирующую машину. На зловещих планетах типа Яйла или Пандоры, где новичка на каждом шагу подстерегали всевозможные опасности, команды СИП спасли не одну человеческую жизнь. Но на плоской, как доска радуги, с ее ровным климатом, убогим животным миром и ласковым, всегда тихим морем, СИП неизбежно должна была превратиться, и, судя по всему, превратилась в пустую формальность. И вежливый, корректный Канеко, чувствуя двусмысленность своего положения, занимался, конечно, не инструктажем литераторов, приехавших поработать в одиночестве, и не прослеживанием замысловатых маршрутов влюбленных и молодоженов, а своим планированием или каким-нибудь другим настоящим делом. «Сколько я сейчас на радуге аутсайдеров?» — спросил Матвей. «Человек 60, может, немного больше». «Канеко, дружище, всех аутсайдеров надо немедленно разыскать и переправить в столицу». «Я не совсем понимаю, в чем смысл этого мероприятия», — вежливо сказал Канеко. «В угрожаемых районах аутсайдеры практически никогда не бывают. Там голая сухая степь, там дурно пахнет, очень жарко». «Пожалуйста, не будем спорить, Канеко», — попросил Матвей. «Волна есть волна. В такое время лучше, чтобы все незаинтересованные люди были под рукой. Сейчас сюда приедет Габа со своими бездельниками, я пошлю его к тебе, организуй там». Горбовский, отложив соломинку, отхлебнул прямо из стакана. «Камил погиб», — подумал он. «А погибнув, воскрес. Со мной такие вещи тоже бывали. Видно, эта пресловутая волна вызвала порядочную панику. Во время паники всегда кто-нибудь гибнет, а потом точно удивляешься, встретив его в кафе в миллионе километров от места гибели. Физиономия у него поцарапана, голос хриплый и бодрый, он слушает анекдоты и убирает шестую порцию маринованных креветок с сычуанской капустой». «Матвей», — позвал. «А где сейчас Камил?» «Ах да, ты еще не знаешь», — сказал директор. Он подошел к столику и стал смешивать себе коктейль из гранатового сока и ананасного сиропа. «Со мной говорил Маляев из Гринфилда. Камил каким-то образом оказался на передовом посту, задержался там и попал под волну. Какая-то запутанная история. Этот Скляров, наблюдатель, примчался на Камиловом флайере, закатил истерику и заявил, что Камил раздавлен, а через 10 минут Камил выходит на связь с Гринфилдом, по обыкновению пророчествует и снова исчезает. Ну, разве можно после таких вот выходок принимать Камила всерьез?» «Да, Камил — большой оригинал. А кто такой Скляров?» «Наблюдателю Маляеву, я же тебе говорю. Очень старательный, милый парень, очень недалекий. Предполагать, что он предал Камила, это же нелепо. Вечно Маляеву приходят в голову какие-то дикие мысли». «Не обижай Маляева», — сказал Горбовский. «Он просто логичен. Впрочем, не будем об этом. Будем лучше о волне». «Будем», — рассеянно сказал директор. «Это очень опасно». «Что?» «Волна. Она опасна?» Матвей засопел. «В общем-то, волна смертельно опасна», — сказал он. «Беда в том, что физики никогда не знают заранее, как она будет себя вести. Она, например, может в любой момент рассеяться», — он помолчал. «А может и не рассеяться. И укрыться от нее нельзя. Не слыхал, чтобы кто-нибудь пробовал. Говорят, что это довольно страшное зрелище. Неужели ты не видел?» Усы Матвея грозно встопорщились. «Ты мог бы заметить, — сказал он, — что у меня мало времени мотаться по планете. Я все время кого-нибудь жду, кого-нибудь умиротворяю или кто-нибудь меня ждет. Уверяю тебя, если бы у меня было свободное время...» Горбовский осторожненько осведомился. «Матвей, я, наверное, понадобился тебе, чтобы искать аутсайдеров, не так ли?» Директор сердито взглянул на него. «Захотел есть?» «Нет». Матвей прошелся по кабинету. «Я скажу тебе, что меня расстраивает. Во-первых, Камил предсказывал, что этот эксперимент окончится неблагополучно, а они не обратили на это никакого внимания, если это тоже. А теперь Ламондуа признает, что Камил был прав». Дверь распахнулась, и в кабинет, блестя великолепными зубами, ввалился молодой громадный негр в коротких белых штанах, в белой куртке и в белых туфлях на босу ногу. «Я прибыл!» — объявил он, взмахнув огромными руками. «Что ты хочешь, о господин мой директор? Хочешь, я разрушу город или построю дворец? Хотел я, угадав твое желание, прихватить для тебя красивейшую женщин по имени Джина Пикбридж, но чары ее оказались сильнее, и она осталась в рыбачьем, откуда и шлет тебе нелестные приветы». «Я абсолютно ни при чем», — сказал директор. «Пусть шлет свой привет Ламондуа». «Воистину пусть!» — воскликнул негр. «Габа», — сказал директор, — «ты знаешь о волне?» «Разве это волна?» — презрительно сказал негр. «Вот когда в стартовую камеру войду я, и Ламондуа нажмет пусковой рычаг, вот тогда будет настоящая волна. Это вздор, зыбь, рябь! Но я слушаю тебя и готов повиноваться». «Ты из бригады?» — спросил директор терпеливо. Габа молча показал на окно. «Ступай с ними на космодром, ты поступаешь в распоряжении Конека». «На голове и на глазах!» — сказал Габа. В тот же момент здоровенные глотки за окном грянули под банджо на мотив псалма у стены Ирихонских на веселые радуги, радуги, радуги. Габа в один шаг очутился у окна и гаркнул: «Тихо!» Песня смолкла, тонкий чистый голос жалобно протянул: «Dig my grave both long and narrow, make my coffin neat and strong. Вырыть мне могилу длинную и узкую, гроб мне крепкий, сделайте чистую и уютную». «Я иду», — с некоторым смущением сказал Габа и мощным прыжком перемахнул через подоконник. За окном взревели. «Дети», — проворчал директор, ухмыляясь, он опустил раму. «Застоялись младенцы, не знаю, что я буду делать без них». Он остался стоять у окна, и Горбовский, прикрыв глаза, смотрел ему в спину. Спина была широченная, но почему-то такая скорбленная и несчастная, что Горбовский забеспокоился. У Матвея, звездолетчика и десантника, просто не могло быть такой спины. «Матвей», — сказал Горбовский, — «я тебе правда нужен?» «Да», — сказал директор, — «очень». Он все смотрел в окно. «Матвей», — сказал Горбовский, — «расскажи мне, в чем дело?» «Тоска, предчувствие заботы», — продекламировал Матвей и замолчал. Горбовский поерзал, устраиваясь, тихонько включил проигрыватель и также тихонько сказал: «Ладно, дружок, я посижу здесь с тобой просто так». «Угу, ты уж посиди, пожалуй». Грустно и лениво звенела гитара, за окном пылало горячее пустое небо, а в кабинете было прохладно и сумеречно. «Ждать! Будем ждать!» — громко сказал директор и вернулся в свое кресло. Горбовский промолчал. «Да», — сказал он, — «какой же я невежливый! Я совсем забыл, что Женечка?» «Спасибо, хорошо». «Она не вернулась?» «Нет, так и не вернулась. По-моему, она теперь думать об этом не хочет». «Все, Алешка?» «Конечно. Просто удивительно, как это оказалось для нее важным. А помнишь, как она клялась? Вот только пусть родится. Я все помню. Я помню такое, чего ты и не знаешь. Она с ним сначала ужасно мучилась, жаловалась. Нет, говорит, у меня материнского чувства, урод, я дерево. А потом что-то случилось, я даже не заметил как. Правда, он очень славный поросенок. Очень ласковый и умница. Гуляла я с ним однажды вечером в парке, вдруг он спрашивает: «Папа, что это приседает?» Я сначала не понял. Потом, понимаешь, ветер, качается фонарь, и тени от него на стенке, приседает. Очень точный образ, правда?» «Правда», — сказал Горбовский, — «писатель будет. Только хорошо бы отдать его все-таки в интернат». Матвей махнул рукой. «Не может быть и речи», — сказал. «Но она не отдаст. И ты знаешь, сначала я спорил, а потом подумал, зачем? Зачем отнимать у человека смысл жизни? Это ее смысл жизни, мне это недоступно», — признался он. «Но я верю, потому что вижу. Может быть, дело в том, что я много старше ее, и слишком поздно для меня появился Алешка. Я иногда думаю, как бы я был одинок, если бы не знал, что каждый день могу его видеть. Женька говорит, что я люблю его не как отец, а как дед. Что ж, очень может быть. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Понимаю, но мне это незнакомо. Я, Матвей, никогда не был одиноким». «Да», — сказал Матвей, — «сколько я тебя знаю, вокруг тебя все время крутятся люди, которым ты позарез нужен. У тебя очень хороший характер, тебя все любят». «Не так», — сказал Горбовский, — «это я всех люблю. Прожил я чуть не сотню лет. И представь себе, Матвей, не встретил ни одного неприятного человека». «Ты очень богатый человек», — проговорил Матвей. «Кстати», — вспомнил Горбовский, — «вышла в Москве книга «Нет горше твоей радости» Сергея Волкового. Очередная бомба эмоциалистов. Генкин разразился желчной статьей, очень остроумно, но неубедительно. Литература, мол, должна быть такой, чтобы ее было приятно препарировать. Эмоциалисты ядовито смеялись. Наверное, все это продолжается до сих пор, никогда я этого не пойму. Почему они не могут относиться друг к другу терпимо?» «Это очень просто», — сказал Матвей. «Каждый воображает, что делает историю». «Но он делает историю», — возразил Горбовский. «Каждый действительно делает историю, ведь мы, средние люди, все время так или иначе находимся под их влиянием». «Не хочется мне об этом спорить», — сказал Матвей. «Некогда мне об этом думать, Леонид. Я под их влиянием не нахожусь». «Ну, давай не будем спорить», — сказал Горбовский. «Давай выпьем сока. Если хочешь, я даже могу выпить местного вина, но только если это действительно тебе поможет». «Мне сейчас поможет одно. Ламундуа явится сюда и разочарованно скажет, что волна рассеялась». Некоторое время они молча пили сок, поглядывая друг на друга поверх бокалов. «Что-то давно к тебе никто не звонит», — сказал Горбовский. «Даже как-то странно». «Волна», — сказал Матвей, — «все заняты. Раздоры забыты, все удирают». Дверь в глубине кабинета отворилась, и на пороге появился Этьен Ламундуа. Лицо у него было задумчиво, и двигался он необычайно медленно и размеренно. Директор и Горбовский молча смотрели, как он идет, и Горбовский почувствовал какое-то неприятное, тошное ощущение под ложечкой. Он еще представления не имел о том, что происходит или произошло, но уже знал, что уютно лежать больше не придется. Он выключил проигрыватель. Подойдя к столу, Ламондуа остановился. «Кажется, я огорчу вас», — медленно и ровно сказал он. «Харибда не выдержали». Голова Матвея ушла в плечи. «Фронт прорван на севере и на юге. Волна распространяется с ускорением 10 метров в секунду за секунду. Связь с контрольными станциями прервана. Я успел отдать приказ об эвакуации ценного оборудования и архивов». Он повернулся к Горбовскому. «Капитан, мы надеемся на вас. Будьте добры, скажите, какая у вас грузоподъемность». Горбовский, не отвечая, смотрел на Матвея. Глаза директора были закрыты. Он бесцельно гладил поверхность стола огромными ладонями. «Грузоподъемность?» — повторил Горбовский и встал. Он подошел к директорскому пульту, нагнулся к микрофону всеобщего оповещения и сказал: «Внимание, радуга! Штурману Вилькенштейну и бортинженеру Диксону срочно явиться на борт звездолета». Потом он вернулся к Матвею и положил руку ему на плечо. «Ничего страшного, дружок», — сказал он, — «поместимся. Отдай приказ эвакуировать детское, я займусь яслями». Он оглянулся на Ламондуа. «А грузоподъемность у меня маленькая, Этьен», — сказал он. Глаза у Этьена Ламондуа были черные и спокойные, глаза человека, знающего, что он всегда прав.